Дорогие друзья, братья и сестры, деточки, я очень попросил бы внимания. Преимущество, дорогие друзья, жить по вере. Такое поручено мне слово сказать. Преимущество жить Словом Божиим, живущим верою в Слово Божие, великое Божие Слово, живое Божие Слово. Я хочу прочесть, дорогие друзья, записанное слово в Евангелии, а потом поразмышляем вместе. Первое послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Какой замечательный стих, правда? «Вы приняли Слово». Я хотел на это обратить внимание, дорогая церковь, дорогие люди, вы приняли Слово, которое я вам проповедовал. Божие это Слово. Оно имеет силу действовать, это Слово. Это действенное Слово. Послание к Евреям, 4 глава, 12-13 написано так. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него. Но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет». Я бы очень попросил уделить внимание на действующее слово сегодня. Действующее слово. Я второй срок отбыл, и мне определили надзор еще, годичный надзор. Это не особенно приятное обстоятельство, что ты должен являться не позже 8 часов домой вечером, что ты должен отмечаться каждую неделю у милиции и район действия не покидать. Суровые такие меры. И вот я у милиции жду этого, определения надзора. Жду определения, сердце трепещет. Вот, жду, что же мне определят, какие границы, что возможно. И я в тревоге. А потом слово мне приходит на память, который когда-то учил. А в слове так написано. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе уверено, зная, кем ты научен. А притом из детства ты знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса». Дорогие друзья, как помогло мне это место? Я поднял руки в коридоре милиции и стал молиться. Я так успокоил свой дух. Ну, какой дадут, такой и дадут. Что Бог определил такой. Но главное, меня мысль такая пришла. Злые люди и ты. Каждый раз мы должны так задать себе вопрос. Злые люди и ты. Злые люди будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты, христианин, ты дитя верующих родителей, а ты? Сегодня вопрос, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе уверено, зная, кем ты научен. Дорогие друзья мои, братья и сестры, и я так успокоил свой дух. Капитан говорит, что ты руки тут поднял, иди хоть в сторонку молись. Да, вот, а мне так стало легко и хорошо. Злые люди и ты. Это Божья граница, Это Божье определение. Когда нам трудно, когда гонения мы слышим там в Якутии что-то вот тревожно, а мы говорим, злые люди и ты, Дмитрий, и ты, злые люди и ты. Братья и сестры, дети дорогие, и ты. Слово Божие. Это что-то особенное. Вы знаете, сегодня говорили так, что слово Бог, что такое? Но это вызывает трепет, страх, дрожь. А Бог с прилагателем, местоимением «мой Бог» – это благость, это милость вселяет, это доброту вселяет в сердце. Да, дорогие друзья, милость вселяет в сердце «мой Бог». Дорогие друзья, чей ныне еще Бог, если он чужой, если он Бог только твоего отца, но не твой Бог, бедный ты человек, ты знай Бога отца твоего. Да, Слово Божие. Нам сегодня, дорогие друзья, об этом думать немножко, несколько минут всего, о Слове Божьем. Я попал в ссылку далеко. Меня отогнали от родного дома за 10 тысяч километров в ссылку. Врагу сильно хотелось меня уязвить и разлучить с семьей надолго. Я написал с Чумикана, что мы никогда не увидимся. Здесь такая суровая погода, климат, ветры сильные. Мы никогда не увидимся. И вы знаете, жена моя поехала в Киев к Лиде Михайловне, Винс. Она говорит, Асенька, не оставляй его. Вот тебе шуба, вот тебе деньги, езжай к нему, не оставляй его. И вот, дорогие друзья, есть сигнал, жена летит. Прилетела в аэропорт Чумикан. А там столько снега навалило, что добраться до аэропорта невозможно. Ничем. Начальник говорит, бери Урал, езжай Уралом. Урал не идет. Я тревожусь, мечусь, где-то родное сердце. Не виделись 4,5 года, уже около 5. И вот рядом и не вижу. Стал молиться. Идет вездеход, амфибия. Оказывается, тем же рейсом, что она летела, прилетел секретарь райкома партии, и за ним послали вездеход. Танк такой, амфибию. Открывается люк возле моей конторы, и выходит моя жена. Я ее беру на руки, снимаю. А снега в поселке, только вершинки столбов телеграфных видны. Только верхушечки. Куда ж тебя завезли? Да, куда ж тебя завезли? Но, дорогие друзья, она побыла у меня немножко, а потом поехала домой, все продала и с детьми приехала в ссылку ко мне делить вместе. Но не это моя цель проповеди. А знаете что? Когда приехала семья, я в то время работал бухгалтером РСУ, мне дали квартиру неплохую. Стали дети прибирать, шторки вешать. А в это время приезжает комендант и говорит, эта квартира для ссыльных не положена. Вас выселяют с этой квартиры. Куда? В старое здание Госбанка. Вот. И мы собираем опять наши мешки. Лиля берет гитару в руки. Приезжаем в этот банк. Кончилось наше благоустройство. И мы поем. Сели, гитара играет, мы поем. Да, но, знаете, потом и кушать хочется. Плита вроде есть. Стали растоплять, не горит. Полез на чердак, трубы нет. Смастерил трубу, и пошел дым, и мы чай попили. И так мы зимовали. Но, дорогие друзья, и это не цель моего рассказа. А знаете, какая цель? Что я решил своими детьми еженедельно изучать главу Святого Писания. Еженедельно главу. И мы выучили с детьми много мест Писания. Мы с ними выучили послание Иакова, оба Петра, три Иоанна, послание Римлянам и другие места за эти годы. Я сейчас смотрю, когда мой сынок становится на проповедь, Вячеслав, я радуюсь, я плачу. Он лучше меня проповедует, гораздо лучше. База, Слово Божие, отложилось в его сердце. Он много знает слов Божьих на память. Притом ты из детства знаешь Священное Писание. Дорогие друзья, старший мой сын погиб в 28 лет. Осталось у него четверо детей. И сынишку 3,5 года, его тоже Степана Григорьевича, я забрал к себе в Хабаровск. К тому времени я уже был в Хабаровске. И я также старался и внуку привить Слово Божие. Он у меня был до 8 лет, а потом мама его забрала на Украину. Забрала на Украину и дала ему простор по стадионам, по всяким безводным местам. И мой внук загулял. 17 лет гуляет, а я плачу. 18 лет гуляет, а я плачу. Дорогие друзья, а потом пишу ему письмо. Внучек, я умираю. Твой папа в 16 лет проповедовал тебе 20, а ты еще до сегодня не покаянный. Я умру, а он меня сильно любит. И получил мое письмо, облитое слезами. И пишет, звонит мне, дедушка, я покаялся. Я покаялся, дорогие друзья. И сегодня, в этот день, его рукоположение. Сегодня его рукополагают на дьяконское служение. Братья и сестры, друзья мои, Слово Божие, это действующее слово. Оно имеет силу просветить и преобразовать. Два направления имеет слово. Просветить и преобразовать. Вы знаете, как мы нуждаемся в этом, чтобы нас Слово Божие просветило и преобразовало, изменило нас. Вот читаем послание Деяний святых апостолов, 26 глава, 18 стих. «Я посылаю тебя к язычникам, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными». Смотрите, какой стих богатый. «Я тебя посылаю». Иисус ему говорит, Христос, «Я посылаю тебе открыть очи, милая моя молодежь, дети мои и внуки. Бог ныне послал вас сюда открыть вам очи. Это значит просветить, а преобразовать, чтобы они обратились». Великое слово Святого Писания «обратиться». Дорогие друзья, сделать поворот на 180 градусов от старой жизни к новой жизни, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Какая она беспощадная власть сатаны! Какая она жуткая, дорогие друзья, мрачная, темная, безвыходная жизнь сатаны! Он беспощадный враг. А это мы не знаем. А он прикидывается ангелом света часто. И вот, дорогие друзья, сегодня к нам звучит слово. Как это жить? Как это, чтобы нас слово прививалось к нам, чтобы мы полюбили слово. Знаете, я здесь сижу себе вот в собрании и думаю. Вы знаете, сибиряки вы, большинство. Знаете скромного служителя Курендина Александра Васильевича. Он уже покоен, 2 года как ушел, или 3, в вечность. А вы знаете, потомство, это какой потенциал? 5 детей служители на сегодняшний день. Это вера, это труд, это пример личный. Это дети смотрели на папу и веровали. Я знаю по себе, когда я смотрел на своего отца, видел его веру и думал, я не буду атеизму верить. Я буду верить только отцу. И вы посмотрите, Ящуковская семья. Тоже 4-5 служителей в семье. Простой Иван Григорьевич, служитель, тоже покойный уже. Служители, дети. Пивнева Давида Андреевича, 5 сыновей служители. Дорогие друзья, какие славные примеры. Какой потенциал, какое блаженство. Веру в Слово. Слово Божие. Но вы знаете, дорогие друзья, что надо это слово, как к нему отнестись? Его надо принять. Слово Божие надо принять. Не просто слушать, не просто запоминать, а принять. Я надумал, знаете, когда вечерю совершал однажды, и думаю, примите, едите, съесть тело мое. Примите. Это значит, растворите в себе. Это значит, примите эту жертву, пусть она станет вашей. Вот так точно и Слово Божие. Примите, вы его приняли. Вот мы тут прочитали с вами, дорогие друзья. Что мы прочитали? Да, что вы приняли Слово Божие. Приняли не как Слово человеческое, как Слово Божие, какое оно есть поистине, который и действует у вас, верующих. Приняли. А знаешь, там написано, более всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни. Более всего хранимого храни сердце твое. Дорогие друзья, сердце не надрывай пустотой, не надрывай этим пустом проходящим, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Я наблюдаю за своими внуками. У меня каждая среда пост за внуков. У меня, дорогие друзья, 37 внуков, 20 из них члены церкви. Но это сколько слез за каждого пролито. И постов, постов. И вот сегодня хочется сказать одного внука, планы у него. Вот я заработаю, КамАЗов накуплю, буду ездить, буду работать. А почему у тебя нет мысли на север поехать? Почему нет на миссионерское служение? Почему у тебя нет цели выучить наизусть Новый Завет? Почему? Откуда такая мысль? Родители верующие. Любят Бога. Откуда мысль такая? А мне плакать приходится. Это мой внук, дорогие друзья, так рассуждает. Где, откуда это семя уже укоренилось и взошло в тебе? О, братья мои и сестры, если бы этот день для вас был днем посещения Божия, слово Его живое коснулось бы ваше сердце. Знаете, как написано в послании Тимофею? 1.15. Слово это верно. И всякого принятия достойно, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых ты первый. Павел назвал себя, я первый. Всякого принятия достойно. Слово всякого принятия достойно. Прими это слово, оно достойно, чтобы ты его принял. Поверьте, с вами говорит пожилой человек, который Слово Божие так мало знает, так мало, так хочется больше и больше его знать, а он так мало знает слов. Дорогие друзья, это сила, это богатство, это благословение Божие. Примите Слово Божие. Примите, дети мои, пусть жизнь будет по Слову. Знаете, подошел Искуситель, 4 глава Матфея, Евангелиста Матфея, Иисусу Христу, когда он взалкал. И говорит: ты голоден? Да. Вот повели этим камнем сделаться хлебами. Повели камнем сделаться хлебами. А Иисус, чтоб ответил, помните? Не одним хлебом жив будет человек. Эту фразу атеисты даже взяли себе у этого, и они так называли, не единым хлебом, а дальше нет. Они дальше не пошли. И, может быть, и нашим так надо, дорогие друзья. Не хлебом един, не одним хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Какой ответ, какая красота! Будет жив Словом Божьим. Слово Божие живо, действенно и острее всякого меча в бою до остро. Итак, первое, что мы сегодня изучаем с вами в этом слове, примите, примите, примите. Апостол Павел Фессалоникийцам в 1 главе говорит с 9 стиха: вы сами знаете, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Слышите, дорогая молодежь, три вопроса ставятся в этих стихах, в этом живом слове: обратиться, служить и ожидать. Три проповеди. Какое блаженство, дорогие друзья. Но сначала что? Вы обратились от идолов. А сегодня есть идолы? Как вы скажете, есть сегодня идолы? Полно. Их полно, идолов. То, что предпочитаешь Богу, это идол. То, что больше ценишь, чем Божий, идол. Идол. Как вы обратились к Богу от идолов? Обратитесь от идол. Идол, может быть, вот этот, как стараются сейчас, вот этот сложный купить себе мобильник, чтобы через него все иметь. Всякое безобразие, всю нечистоту, все. Это идол. Может быть, идолом и машина. А знаете, может быть, идолом и ребенок. Если он один в доме, и больше его любят, чем Бога, вот, это может быть идол. А знаете еще и какой есть вопрос? Когда мы, отцы, видим своих детей только ангелами, а других все соберем на них, что есть, а своих только ангелами. Очень большая ошибка родителей, тех, которые защищают своих детей. В любом обстоятельстве, в любом конфликте, дорогие друзья, своих детей надо строже наказывать, чем других детей. Это ошибка, а она практикуется во многих. Мои дети, мой сын это не может делать. Мой сын не может. Знаете, было так у нас на Харьковщине, пресвитер старенький говорит: брат согрешил, что будем делать? Один брат встает: как что, отлучить? Второй раз этот вопрос ставит, третий, а потом спрашивает: ах, чей это сын? А он говорит: а вот этого, что кричит, отлучить. А он говорит: нет, тут надо разобраться, при каких условиях он упал. Вот как мы относимся к нашим детям, дорогие. Мы готовы им все простить. Они у нас пышные, коханные, дорогие друзья. Такие упитанненькие, но они произволу творят, а родители под защиту. Взыскивайте трижды, четырежды больше, чем с ближнего своего ребенка. Это учит Слово так Божие. Слово Божие. Да, чтоб себе ты был построже, а других всегда прощал. Знаете, что есть хорошее Слово Божие вот в каком направлении. Даже сам Христос сказал. Евангелие от Матфея 8:24. «Не можете служить двум господам. Если одного будете ненавидеть, а другого любить, или о другом будете у сердца, а о другом не радеть, не можете служить Богу и мамоне». Скажите, много ныне мамонников? Я бы сказал, есть мамонники, есть. И сочетают как-то это. Христос четко сказал, это его нагорная проповедь, не можете служить Богу и мамоне. И мы это увидим с годами. Пройдут многие годы, и мы убедимся, что слова Христа верны. Не можете служить двум господам, Богу и мамоне. Особенно моя речь к служителям. Братья, не увязывайтесь в мамону. Не увязывайтесь, чтобы не стать мамонниками. Не можете служить Богу и мамоне. Мы как-то снисходим к этому. Дорогие друзья, не можете. Что нам надо? Что нам надо? Чем питаться? Послание к Тимофею, 4 глава, 6 стих, написано такие слова. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». И доброму учению, которому ты последовал. Дорогие друзья, «внушая сие братьям, будешь питаемый словами веры». Какое ныне питание ваше, братья и сестры? Питаемый словами веры. О, какая глубина! Питаться словом веры. Дорогие друзья, да поможет Бог питаться словами веры. Слово Христово. Вы знаете, как сказал апостол Павел Колосской церкви, 4:16 Колоссянам, «Слово Христово да вселяется у вас обильно, со всякой премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Слово Христово да вселяется у вас обильно». Дорогие друзья, какой мы, Бог нам замечательный оставил слово питаться. А есть пустотой питается человек, а потом голова болит, а потом мысли худые, чем питался. А от слова Божия никогда не будет болеть голова. Ты будешь только богатый, зная слово Божие. А вы знаете, что было, как-то я прочитал фразу: человек, убеждение которого зиждется на Слове Божием, силен противостоять мнению всего мира. Мнению всего мира, а у него на Слове Божьем убеждение противостанет всему миру. Всему миру противостанет, потому на Слове Божьем зиждется его убеждение. Так учит нас, дорогие друзья, это священное писание, которое мы сегодня читаем. Как Слово Божие, дорогие друзья, впитывать, питаться, как к нему относиться? Пророк Исаия в 66 главе сказал так: «Вот на кого я презрю». 66 глава, 2 стих. «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущем пред словом моим». Трепещущим. Я, знаете, если спросить, у каждого ли Библия есть, все ответят, что есть. Есть. Я вот сейчас брата на квартире, и у него дочерей много, и я в беседе с ними спросил, а у кого Библия? Во всех. Во всех дочерей Библия есть. В каждой. Не одна, на всех. А когда я рос, у нас была старенькая, потрепанная, желтыми полями, одна на всех. А разве меньше тогда знали Слово Божие или исполняли, чем сейчас? Гораздо больше. А сейчас с замочками, на молнии, всяких изданий, и тут даже с буковками для ленивых, где открыть ее надо, да, это слово. Все имеем, однако нищенствуем. Нищенствуем. Потому что без Слова Божия гибель народу. Так сказал Достоевский. Гибель народу без Слова Божия. Гибель, вы посмотрите, гибнет народ. Гибнет, спивается, пропадает без Слова Божия. Да, знаете, когда-то Корнилий призвал, и ему сказал так ангел. 10 глава Деяния апостолов. «Призови Симона, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и дом твой». Которыми спасешься. Вот так и здесь написано, дорогие, наш стих, основной нашего сегодня размышления, которыми и спасаетесь, которыми спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Итак, мои дорогие, у меня сегодня о слове, и я бы очень хотел, чтобы это слово обильно вселилось в ваше сердце. Вопрошает как-то псалмопевец, такой ставит вопрос в 118-м псалме, 9 стих. «Как юноше сохранить в чистоте путь свой?» Хороший вопрос, да? «Как юноше в чистоте сохранить путь свой?» 118-й псалом, 9 стих. И отвечает: «Хранением себя по слову твоему». Вот почему нет охраны, нет слова. В нем пребывающего слова нет. И как сохранить себя? Нет слова. Я встретил своего троюродного брата. Мы жили на одной улице с соседями. Меня отец за руку вел на собрание. Стих заставлял учить, а его ничего. И я пришел, он неверующий. А я говорю: «Юра, а что ты неверующий? Хорошо тебе, что ты мог пойти к верующим, и у тебя было с чем стих рассказать, спеть, а я ничего не знал. И так неверующим умер. Слова Божьего пребывающего не было. Отцы, отцы матери, бабушки, слово привейте деткам. Это слово должно двигать. Я уже показал вам несколько примеров, как это слово действует. Оно меча обоюдоострого острее. Оно требует к себе благоговения. А потом оно имеет силу животворить. Я уныл, я что-то омертвел в хождении перед Богом. А 50 стих 118 псалма говорит так: «Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня». Это утешение. Дорогие друзья, чем утешиться, когда скорбь? Словом Божьим. Чем мы утешались на нарах? Как-то я написал письмо, заволновался, что-то мне готовят, еще срок в тюрьме. А моя жена услышала, по письму, по духу поняла, что я уныл. И говорит: «Степа», пишет мне, «выше голову, мы ходим верою, а не видением». Вы знаете, как мне этот стих помог? Он меня настолько укрепил на все дальнейшие мои сроки. Мы ходим верою, а не видением. Друзья мои, словом, силу оживить. Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня. 105-й текст или стих говорит так: «Слово твое светильник ножички моей и свет стежечки моей». Слово твое, смотрите, слово твое — это прелесть, это сладость. А Давиду говорил: «Это слаще меда и капель сота». Это слово Божие. Поэтому А нас сегодня, братья, хорошо запланировали. Я и не знал, что они будут планировать. И когда они мне предложили, сегодня я ночью все время как-то ворочил в своей памяти, вспоминал места Писания в этом компьютере головном. И приходили на память эти места о слове великого Бога. Оно тщетным не возвращается на землю. Вы знаете, что когда-то ангел сказал: ты будешь молчать и не сможешь говорить до тех пор, пока это совершится, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Евангелие от Луки 1:20. Слова мои сбудутся. Ну как поверить? Жена старенькая, обыкновенно и прекратилась. Захария старенький, уже ни к чему. А ангел ему говорит: ты сына будешь иметь. У тебя родится Иоанн. А он не поверил. Не поверил. И немым был 9 месяцев. Пальцами показывал. Глухонемым был. Не поверил, и Бог его упрекнул: ты будешь молчать за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся. А 37 стих этой главы говорит так: у Бога не останется бессильным никакое слово. Что изрек Бог, то совершится. Вы знаете, можно было бы много говорить, но мне бы так хотелось, чтобы кто-то из слушателей полюбил слово. Я очень много сидел по 15 суток. Я счета потерял, сколько меня сажали по 15 суток. И со мной братьев сажали. И я их старался привлечь к изучению Слова Божьего. Давайте, братья. Ой, голова, памяти никакой, не хотят. И по 20 со мной человек сидели, по 25, 2 только полюбили слово. 2 из 25. Как тяжело полюбить что-то слово Божие. Юноши, вы сильны. А почему? Слово Божие пребывает в вас. Слово Божие. И вы победили лукавого. Не любите мир. Не того, что в мире, потому что все, что в мире, похоть плоти очей и гордость житейская, не от отца, но от мира сего. Да благословит вас всех Господь. Я рад этому общению. Я уже, дорогие друзья, слабенький человек, уже устаю, но рад, чтобы призвать вас к любви к Слову Небесного Отца. Слушай, народ мой. Вы знаете, Бог, вот 51 главу, кто хочет, запишите себе, Исаии пророка, к 3 видам людей Бог обращается. Слушайте меня, ищущие правды, Бог говорит. Слушайте меня, Божие слово. 4 стих говорит: слушайте меня, народ мой. 7 и 8 стих этой главы: слушайте меня, люди, в которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь. Слушайте меня, слушайте слово. Оно может быть изъято. Как мы скучали в тюрьме, когда в нас не было слова. И вот как мы собирали каждый стишок, какие дочери писали, сыновья письмо, и группировали, и старались и там учить их на память. Пусть благословит все это собрание Бог и даст побуждение молодежи обратиться к этому живому источнику, питаться Словом Божьим и добрым учением, но не пустотой. Да прославится Бог в жизни каждого дитяти своего. Аминь.